Кажется, трудно жить, и не сразу все поймут, как ему и чем служить. Петь под гусли и орган или ставить барабан, хлопать или танцевать, или плакать, и лежать. А пока в церквях застой и раскол, и спор пустой, не поделят, кто святой. А дети в мафии одной курят, колят, как один тот же самый героин. Вместе грабят на шоссе и в одной сидят в тюрьме. Очень трудно разобрать, как платочки одевать, быть какой должны длины юбки, блузки и штаны, и порой украшены, как красивые гробы. Люди внешностью святой, а внутри сосуд пустой. И друг друга там и тут братья спорами грызут, а для дома и семьи нет ни терпения, ни любви. От обстановочки такой дети бегают толпой в кабаки и в казино, и вместе падают на дно. Очень трудно мудрым быть, разучившимся любить, огорчившим Дух Святой, потому в церквях застой. Глядя, вспомнишь неспроста не учеников Христа, а базарный склочный люд, кто идет на страшный суд. Всем нам, детям, нужен свет, понимание и совет, и объятия отцов для отверженных юнцов, и терпение матерей для беспутных дочерей, чтобы Дух Святой вернул тех, кого враг обманул. А пока в церквях застой и раскол, и спор пустой, не поделят, кто святой, а дети в мафии одной курят, колят, как один тот же самый героин. Вместе грабят на шоссе и в одной сидят в тюрьме. И в одной сидят в тюрьме. И в одной сидят в тюрьме.